Веста и ее сожаление. На встречу с психологом Веста мчалась с радостным предвкушением. Почему-то ей казалось, что в этот раз все получится. Нужно всего лишь часик потерпеть, а потом ей будет доступна вся радость ожидания полета. Она будет сидеть с чашечкой кофе в баре аэропорта с видом на взлетное поле, гулять по дьюти-фри, где перенюхает все парфюмерные новинки и купит в итоге бутылку Бейлиса, чтобы пить вечерами на балконе. Будет читать и перечитывать инструкцию по спасению с самолета и фотографировать пушистые облака в иллюминаторе. Она даже купила в начале Арбата маленький стаканчик горячего шоколада с зефирками и радостно зажмурилась, вдыхая аромат глинтвейна из огромных котлов под навесами. Любовалась светящимся новогодним украшением и улыбалась в ответ таким же счастливым пешеходом. Прошел какой-то несчастный час, и Гринч украл Рождество, да и Новый год прихватил. На обратном пути окружающих словно покусал злобный тролль. Ее облили вином, толкнули на эти чертовы декорации, ощетинившиеся железками, и взорвали петарду над ухом. Она не обернулась, стремясь оказаться как можно дальше от того арбатского переулка, но по пути сочинила очень длинную и очень заковыристую тираду. Пока сочиняла, уже усвистела почти к метро, и возвращаться, чтобы высказаться, было бы глупо. Внутри кипело адское варево из злости, удовольствия, стыда, интереса, возмущения, накрытое сверху крышкой невероятного смущения и неловкости. Веста то ускоряла шаг, уже почти бежала, только бы убежать от этого чувства. То останавливалась, закрывая глаза и вцепляясь пальцами в фонарный столб или скамейку, словно боялась, что невидимый ветер унесет ее в какой-нибудь Канзас. Вела себя она совершенно как сумасшедшая. Всплескивала руками, бормотала. Пыталась глубоко дышать. Но на Арбате это вообще никого не удивляло. И чем быстрее она неслась, тем чаще подпрыгивал котелок у нее в душе, роняя обжигающие капли воспоминаний о последнем часе. Некоторые из них заставляли ее смущаться до такой степени, что раскрасневшиеся на морозе щеки начинали пылать алым, составляя конкуренцию яркому зимнему закату. Другие же поджигали внутри что-то искрящееся, словно бенгальский огонь, и такое горячее, что она уже расстегнула пуховик и стащила шарф. Чтоб этого нетрадиционного психолога черти в аду вилами истыкали. Только не очень сильно. Каждое проклятие Весты в адрес нетрадиционного психолога сопровождалось уколом сожаления. А каждое сладкое замирание сердца от воспоминаний о его ласках шло в паре со вспышкой злости или стыда. И никак у нее не получалось остановиться на чем-то одном, определиться. Он был такой красивый. Когда открылась дверь, и перед ней предстал молодой мужчина с точеными чертами лица и теплыми шоколадными глазами, Веста обомлела. Она никогда с такими красивыми так близко не общалась. Язык прилип к небу. Закружилась голова. И все, что она сумела, проблеять что-то про договоренность. Но он взял инициативу на себя, проводил ее, предложил что-то. Она не запомнила что, только ругала себя, что отказалась. Может быть, перестала бы так вздрагивать, когда его взгляд обжигал ее кожу. Ох, с ним даже просто разговаривать было неловко. А уж когда он перешел к работе и дотронулся до ее плеч, Веста и вовсе унеслась мыслями куда-то в свои фантазии. Пальцы его были нежными и умелыми, и ей, соскучившись по мужским ласкам, стоило немалых сил держаться в рамках приличий и не стонать во время массажа. Когда ее кожи коснулись губы, ей меньше всего хотелось в тот момент вскакивать, давать ему пощечину, бежать прочь. Ох, надо было, надо. А когда потянул платье вниз, хотелось, чтобы он оказался просто наглецом, который решил пристать к клиентке. потому что Веста ужасно боялась, что это все часть терапии. Нетрадиционный, шокирующий, как сказала Марьяна, действенный. Неужели он вот так лечит всех подряд? Впрочем, даже это было все равно, лишь бы не останавливался. Веста ерошила его непослушные мягкие волосы, таяла в ласковых руках и позволила зайти так далеко, что пути назад уже не было. В тот момент она прекрасно поняла всех женщин, которых раньше осуждала за интрижки с массажистами, тренерами и докторами. До глубины души поняла. Он разбудил в ней спящую до того чувственность, доставил такое удовольствие, какого Веста за весь свой небогатый опыт из одного институтского романа и одной недолгой связи с коллегой из соседнего отдела не испытывала даже близко. Она больше не сомневалась, выкинув из головы все лишние мысли. Следовала за ним туда, куда он вел. И с удивлением обнаруживала, как много наслаждения может дать ее собственное, казалось бы, хорошо изученное за 25 лет тело в умелых руках. Слова о деньгах прозвучали громом среди ясного неба. Она стремительно летела с небес на землю, но, сглатывая горькую слюну, уговаривала себя. «Я была готова к этому. Готова. Не жалко. Никаких денег не жалко за то, что сейчас произошло. Пусть это и было... чем? Терапией? Пошленькой наглостью психолога, который воспользовался ее доверием. Чем угодно. Деньги? Так деньги». Но все оказалось гораздо хуже. «Проститутка!» – так он сказал. «Шлюха, если проще. Шалава. Заслуженно». И другие слова, которые приличные девушки знать не должны. Но обязаны избегать ситуаций, в которых они именно те, на букву «Б». Веста снова встала, как вкопанная. Зажмурилась и застонала вслух от охватившего ее пламени позора. «Сама виновата! Сама! Заслужила!» «Сама прыгнула на этого... этого... ох! Она ведь и не узнала, как его зовут!» «Ну и кто она после этого, а? А?» Спохватившись, нащупала в сумочке телефон. У нее же был записан адрес, а там вроде и фамилия была, и имя. Или только фамилия. На экране множились уведомления. 20 пропущенных. От Марьяны. 10 сообщений. Неужели он сразу отправился звонить рекомендательнице и докладывать, как все прошло? Все хорошо, клиентка довольна, 3 оргазма и стонала в голос. Насчет аэрофобии ничего не скажу, но жопа зачет. Не зря он ее так мял, аж не оторвать было. Весте захотелось побиться головой о стену, но ближайшая стена была только у метро. Она нажала на вызов. И была сметена громогласной Марьяной из динамика. «Где ты ходишь, Веста?» «Мне человек уже обзвонился!» «Психолог?» Сглотнула Веста, не понимая причин такой ярости. «Ну да, она тебя час! Час уже ждет!» «Кто ждет?» «Да психолог же! Ведунья Кассандра из рода проклинающих!» «Погоди, тут у меня же другое имя!» Веста отняла телефон от уха, открыла заметки, где сохранила адрес, и прочитала. «Короленко, К. И дальше адрес и как добраться. Ага, вот про калитку. От калитки направо к следующему подъезду». Веста замерла на месте, перечитывая строчку. «Да, Катька Короленко, моя одноклассница. Училась на психолога, а так ведьма. Я у нее только по знакомству выбила для тебя местечко, а ты не пришла. Давай, руки в ноги и бегом к ней!» Вот там же, где и стояла, Веста превратилась в соляной столб. И плевать ей было, что прохожие ее толкают и ворчат, что раскорячилась. Соляному столбу все равно. «Ты сказала, график плотный, единственное окошко. Машинально продолжали шевелиться ее губы, пока мозг все складывал и складывал ситуацию из известных фактов, а она никак не складывалась. «Сказала!» Как-то неуверенно пробормотала Марьяна, но тут же пришла в себя. «Так она ради меня подвигает свое расписание. Я уж так за тебя просила. Давай торопись. Адрес не потеряла?» Веста вздрогнула и отмерла. Представив, как она возвращается обратно к чугунной калитке, а там ее караулит то двухметровое существо, которое показалось ей воплощением ее будущей судьбы, вот так хорошим девочкам, которые докатились до шлюхи, приходят такие... такие. И уводят с собой, чтобы купить накладные ресницы, наколоть губы и переодеть в короткую юбку. И на работу. «Я заблудилась», сказала она, полуобморочно глядя на текущий мимо по своим делам мир. «А потом...» «Давай я тебе объясню, как идти. Провожу по телефону. Ты где сейчас?» «Ты разве не занята?» Взгляд Весты блуждал, выхватывая из толпы то одного человека, то другого. Все было не то. «Кто же он?» «Нет, ерунда. На корпоратив собираюсь». «Корпоратив?» ахнула Веста. Она же не ради психолога так разоделась. Платье это надела с открытыми плечами, накрасилась. Она собиралась потом ехать в ресторан, где ее компания отмечала Новый год. «Веста, что ты? Куда ты? Кассандра ждет, слышишь?» «Ну уж нет». Веста выключила телефон и решительно развернулась обратно к Арбату. Где-то тут по пути она машинально отметила открытый салон красоты, где за празднично украшенной витриной явно скучали работницы. Она предполагала, что цены там такие, под стать Арбату, потому и нет очередей, даже накануне праздника, когда корпоративы под каждым кустом. Но она сегодня сэкономила и чуть не заработала довольно приличную сумму. Вот и потратит ее на восстановление испорченной руками психолога прически и макияжа. Пусть делает все по первому классу. А потом она напьется. Напьется просто вдрызг.